Глава 37. Солярис-Сити. Солярис-7. Маршрут Тамаринт. Федеративное Содружество. 29 апреля 3056 года. Когда Кай вошёл в офис Тармана, тот даже не пытался скрыть удивление. «Я ожидал, что ты придёшь раньше, племянник. Тайдзай приземлился 4 часа назад». «Нужно было решить кое-какие вопросы», — невозмутимо ответил Кай. Тарман внимательно рассматривал Кая, силясь угадать, с чем племянник пришёл к нему, но не мог ничего определить. Лицо Кая напоминало ничего не выражающую маску. «Да», — подумал Тармана, — «он очень похож на своего отца. Тот в такие минуты был также невозмутим и спокоен». «Произошли кое-какие изменения, Тармана». «Неужели? Кстати, не собираешься ли ты возместить мне ущерб, который нанесли твои бандиты?» Он ожидал, какой эффект произведут на Кая его слова, но тот сделал вид, что просто не расслышал Тармана. «Я признаю, что задержание госпожи Лиры и её сына было с моей стороны ошибкой», — продолжал Тармана, — «и в дальнейшем попытаюсь не повторять подобных действий». «Дядя, дальнейшего не будет». Кай прошёл в комнату, оглядывая её так, будто видел в первый раз. «Тебе придётся переехать в более удобное место, где в твоём распоряжении будет значительно больше слуг. Многочисленные внуки и внучки Футэня позаботятся о тебе. Надеюсь, что тебе будет покойнее под их присмотром». Тарман удивился. «Ты хочешь отправить меня в ссылку на Экуатус? Ба, кто это говорит? Наш бравый Кай Аллард Ляо? Из чего это тебе пришло в голову, что я отправлюсь жить туда?» Тармана показалось, что по лицу Кая пробежала лёгкая усмешка. «Разумеется, отправишься, потому что больше тебе жить попросту негде. Ну а если тебе не нравится Экуатус, тогда мне придётся тебя выселить и оттуда. Дело в том, что теперь я владелец твоего поместья». «Что?» «Тебе нужен отдых, дядюшка. Ты начал крепко сдавать. Вот и со слухом у тебя стало неважно», — сказал Кай с издевательски сочувственной ухмылкой. «Повторяю, я купил твое поместье. Еще подлетая к Солярису, я попросил Кейта Смита проверить твои финансовые дела. И ты знаешь, они оказались удручающими. Оказывается, после того, как Виктор Девион сократил свои подачки тебе, ты брал много денег под залог своего движимого имущества. Я понимаю, ты до последнего момента надеялся, что всё образуется. Но, к сожалению, ты просчитался, дядя, и мне пришлось выкупить у банка все твои долговые обязательства». «У меня есть ещё 3 месяца», — возмутился Тармана. «Ах, так ты ещё этого не знаешь», — удивился Кай. «В новом проекте бюджета, на который ты так рассчитывал, нет статьи о расходах на содержание Тармана Ляо. Я получил письменное подтверждение об этом от Виктора Девиона, так что всё твоё имущество перешло ко мне. Ты всегда мечтал о свободе, Тармана? Ну вот, теперь ты совершенно свободен». «Нет, Кай, ты не можешь! Ты не можешь сказать Виктору о том, что его брат собирался совершить агрессию. Тогда тебе пришлось бы рассказать ему и о рейдерах Харлока. Я пошлю ему сообщение, пошлю немедленно», — суетился Тармана. «Он будет мне очень благодарен». «Виктор уже получил сообщение», — спокойно продолжал Кай. «В нём говорится, что постоянные и неусыпные заботы о движении за освобождение Конфедерации Капеллана тяжело отразились на здоровье Тармана Ляо. Ввиду крайней физической и умственной истощённости, он нуждается в постоянном медицинском уходе и более не в состоянии участвовать в какой-либо политической деятельности. А от себя добавлю, ты стал анахронизмом, пещерным человеком». «Нет!» — вскричал Тармана. «Ты всё врёшь!» От ужаса, негодования и бессилия его всего трясло. Рот раскрылся, руки лихорадочно шарили по столу, а на лице появились синие старческие жилки. Он не ожидал, что его племянник так просто нейтрализует его в течение 4 часов. Тармана казалось оскорбительным, что Кай предпочёл силой и коварством завладеть всем тем, что он предлагал ему сам. «Нет, этого не может быть», — шептал он. «Это невероятно». «Ну почему же», — мягко настаивал Кай. «Вполне вероятно. Ты ежедневно, ежечасно доказывал мне, что ты человек опасный и способен на самые отчаянные действия. И мне теперь придется заботиться о тебе. Разве ты не пытался развязать войну и разрушить тысячи миров ради собственного удовольствия? Можно ли назвать такого человека нормальным? А теперь все. Ты отойдешь от своих политических интриг и будешь только отдыхать». «Отдыхать?» – прошипел Тормана. «Только этим ты можешь гарантировать себе полное спокойствие». Он достал из верхнего ящика пистолет и положил его на стол. «Ты собираешься убить меня, дядя?» «Ты знаешь, что я не могу этого сделать!» Тормана положил оружие на стол рукояткой к Каю. «Теперь ты возглавишь движение за освобождение Конфедерации Капеллана. Ты правильно сделал, что убрал, точнее вышвырнул со своего пути меня. Этим ты показал, что обладаешь нужными способностями для уничтожения Суньцзы. Но если ты считаешь победу полной и задачу выполненной, то ошибаешься. Ко всем тем положительным качествам лидера, которыми обладаешь, ты должен прибавить еще одно – жестокость. Возьми пистолет и убей меня». «Нет». «Нет? Но никаким другим способом ты не избавишься от меня», – Тормана показал пальцем в окно, за которым расстилался Катай. «Там у меня много сторонников, о которых ты ничего не знаешь. Ты думаешь, что удержишь меня в заперти? Нет, Кай. Я смогу убежать, и я найду деньги». «Ошибаешься, Кай. Ты не сможешь контролировать меня постоянно». «Я не стану убивать тебя». Тормана засмеялся в лицо Каю. «Ты обязан это сделать. Это урок, Кай, и ты должен научиться безжалостно уничтожать своих врагов. Виктор этому уже научился. Если ты думаешь, что Риану убил не он, ты дурак. А для чего, как ты думаешь, Виктор послал сюда Питера? Для того, чтобы тот погиб здесь. И если ты считаешь, что я ошибаюсь, тогда ты еще больший дурак. Убей же меня, Кай. Я умру с радостью, с сознанием того, что ты способен расправиться со своими врагами. Это значит, что когда придет время, ты не пощадишь эту краснорожую крысу Суньцзы. Давай, Кай, делай, что ты должен сделать». «Я уже сделал, дядя. Я заточил тебя в золотую клетку. И этого вполне достаточно». «Кретин! Я держал в заложниках твоего сына. Я угрожал убить его. Если бы не элементалы, я убил бы Дейру. Ну же, Кай, отомсти мне. Докажи, что ты можешь это делать». Тормана пододвинул пистолет Каю. «Кому я должен это доказывать?» Кай покачал головой. «Тебе?» «Нет, дядя, ничего я тебе доказывать не собираюсь. Тем более сейчас. У тебя впереди много дней, много лет. В течение всего времени ты подумаешь, способен ли я унаследовать те качества, которые, по твоему мнению, необходимы лидеру. И еще, я не собираюсь подражать никому, ни тебе, ни Виктору, потому что я – это я, Кай Аллард Ляо, и мне этого вполне достаточно».